Глава 6. О тайнах прошлого, которые к настоящему дело имеют. Самые интересные истории те, которые никому нельзя рассказать. Признание следователя по особым делам тайной канцелярии Его Императорского Величества. Спал Васятка беспокойно. Пусть тетушка самолично его солью обносила, да круг травяной выкладывала, наговор читала, а после и волосы Васяткины вычесывала мелким гребешком. Он же, то ли утомленный, то ли все ж готовый заболеть, сидел смирнёхонько, не дергался, не крутился, только ойкал, когда расческа в космах его застревала. А все одно спал беспокойно. Я к нему сама легла, обняла для надежности и еще один наговор повесила. И думала, что не усну, дождусь, когда тетка вернется. А вот стоило глаза закрыть, и все. Просыпалась, правда, несколько раз, но уже глухою ночью. Сперва, когда Васятка заворочился, задергал ногами, силясь выбраться из-под одеяла. На второй раз и вовсе, когда он пихаться стал, на силу успокоила. Пару раз садился в кровати, руками махал, говорить что-то пытался. Только и поняла, что проклад. «Ложись уже, неугомонный», — сказала я раз этак на пятый и погладила братца. «Завтра твой клад поищем». Он кивнул. Упал в кровати, обнявши меня за руку, засопел. Я тоже уснула, а проснулась от запаха жареного сала. Солнце было уже высоко, пробивалось сквозь расшитые георгинами занавески, и я спряталась от него под одеялом, потому как вставать не хотелось. Совершенно. Но пахло салом, и еще приправами, и блинами. «Вылезай!» Сиплым голосом сказал Васятка и, сунувши руку под одеяло, ухватил меня за пятку. «Руки холодные!» «Ага!» Теперь он шмыгал носом так, что становилось понятно. Без простуды не обойтись. Вот ведь. Васятка не болезный. Он до глубокой осени босиком носится и зимою порой скачет, шапку забывая, а почти никогда-то и не болеет. Я выбралась из-под одеяла, потянулась до хруста в костях. И не стала гонять кота, который спешно, пока не выстала постель, свернулся на ней. Кот теткин был крупным, наглым и в то же время ласковым. Правда, урчал он только для своих. Ну и правильно. Блины тетка пекла на сыворотке. Пухлые, мягкие, такими хорошо макать в жир, что выплавился из сала, смешавшись с рубленным чесноком, приправами да выжаренными до хруста шкурками. Были и яйца с запекшимся белком и желтыми озерами, которые прорывались, растекались, добавляя вкуса утру. А потом мы пили чай с малиновым вареньем, с медом, с просто утром. «Иди в постель», — велела тетка, и Васятка вновь же не вздумал спорить, но зевнул широко-широко, кивнул и полез к коту, лег, обнявши тощее кошачье тело, и пират тихо заурчал, убаюкивая. «С ним все будет хорошо», — тетка склонила голову. Вовремя спохватились. «Это же не от воды?» «От воды. Той воды. Дурной». Чая напила из огромной кружки, в которую, верно, пол-литра влезала, если не больше того, и сахар никогда не сыпала. Я вот тоже от тетки переняла эту привычку. А то что за радость сладкий чай с сладким пряником закусывать? «Сила его!» — тетка сделала в воздухе знак. «Есть болезни тела, а есть силы. Вот у него последнее приключилось». Но Ксюшенька вовремя поняла. Смыла дурное, а то, что осталось, переживется. «Ничего, подрастет, поумнеет». «А Тимоха?» — задала я вопрос. Тетка помрачнела. «Не договорились?» Я пыталась объяснить. Странный он человек. «Беспальный?» «Он самый». Тетка смахнула ладонью крошки, которые отправила в рот. Сходу начал кричать, что жаловаться будет. Я с Евдокимом пошла. «А-а». «Игорёк с нами, да только не помогло. Евдоким велел не мешаться. Мол, насильно мил не будешь, если человеку невдомёк, что с иными силами играть не след, то так оно и будет». «А Тимоха?» «Оно-то, может, и враг он заклятый, Васяткин, а случись чего, что тогда?» «Может, обойдется? Без особой надежды сказала тетка. «Может». Я отвернулась и как-то Как-то грустно стало. За всех. «Мы с Василисой сегодня к бочагу этому сходим, поглянем. Может, заговор поставим какой?» Тетка задумалась, а я не торопила ее. Так и сидели, молча. Потом молчать надоело. «А что там было?» «Где?» «Усадьба эта, чья она?» Тетка вздохнула и показалось, что не ответит. Найдет повод, отговорится делами или вовсе отмахнется, как оно в детстве случалось. Но нет. «Потёмкинская». «Того самого?» «А что? Историю я всегда любила, и тем удивительнее было узнать, что история — это здесь. Руку протяни». «Не совсем. Мужу сестры его родной принадлежало. В истории он мало известен. Обыкновенным человеком был. Жил себе тихонько, женился. Жена ему 5 дочек нажила, а потом и отошла в родах. Он же растил, как умел, да только заболел после. И, чуя, что вот-вот отойдет, написал письмо родственнику. Просил, чтобы приглядел тот за дочерьми, чтобы устроил жизнь их». «И устроил?» «Устроил. Приехал, забрал, увез в Петербург. Многие им завидовали, пока младшенькая не вернулась в отцовский дом. Тот уж стал приходить в упадок, ибо для содержания его деньги надобны, а откуда им было взяться?» Тетка поднялась, чтобы вновь наполнить кружку духмяным травяным чаем. Я покачала головой, в меня больше не влезет. «Ты уже большая. В общем, приехала девица не просто так, но в интересном, как говорится, положении. И родила. А после родов случилось с нею такое, что говорить она стала. От стресса, видать. Или накипела. Много говорила. Про то, как дядюшка родной племянниц встретил, приветил, ко двору представил, устроил в ближний круг императрицы-матушки. И что просил за это немного. Талику женского тепла. Меня замутило. И знать об этом знали. Времена были такие, что не больно-то о морали задумывались. Ты не верь, если станут говорить, будто прежде люди иными были, совестливыми да честными. Они всегда одинаковые. Одни совестливые, другие, как придется. Так вот. Паче всех он младшенькую выделял. Примечание. История вполне реальная. У фаворита императрицы и вправду находились на содержании племянницы, которым он испытывал не совсем родственные чувства. И о связи этой знала в том числе и Екатерина. Она даже некоторое время гневаться изволила, но потом поняла и простила. И препятствовать не стала. Правда, в реальности младшая из племянниц вышла замуж, причем 2, и со 2-м мужем вполне была счастлива. Конец примечания. «Да уж, про такую нам в университете не рассказывали. И подозреваю, что вряд ли расскажут». Совратил он ее совсем юной, выдал замуж, хотя мужа своего, как и мужчин, вовсе она терпеть не могла. Но кто ее спрашивал? Да и после замужества дядюшка не отстал. Напротив, он сделался весьма требователен, желая получить благодарность за хлопоты. Она подумывала наложить на себя руки, но и на это сил не оставалось. Она цельные дни проводила в постели, пока не узнала, что беременна. И тогда-то вдруг испугалась. Чего? Того, кем будет дитя, рожденное от столь близкой связи. А еще того, что сделает с ним Потёмкин. Не скажу, сколь обоснованными были те страхи. Моя прабабка полагала, что в этом бегстве воплотились все пережитые несчастные ужасы. Они толкнули ее вернуться домой, в место, где она была счастлива. Вот только чуется мне, что финал у этой истории будет отнюдь не благостным. Васятка что-то засопел, залепетал, правда, тотчас успокоился. И долго он так будет? Да уж завтра, думаю, отойдет. Он сильный, так что справится. А Тимофея этого все одно глянуть нужно. Может, Сапелкина попросить? Он пусть и не местный, но в делах наших разумеет. Глядишь, и найдет управу на этого дурака. Тетушка заглянула в кружку. А мне подумалось, что Никодим Егорович, конечно, мужчина серьезный, ибо единственному на всю округу доктору иным быть невместно. Но этой вот серьезности не хватило, чтобы отговорить Тимошкину матушку от очередной беременности. Да и тетка, верно, о том же думала, если вздохнула. О том, что на этой усадьбе случилось, я знаю через прабабку. Она-то и помогала ребенку родиться. Тут жила. Мы всегда-то тут жили, разве что по молодости порой случалось в мир уходить. Кровь колобродит, да, но все возвращались. Это она сказала мягко, будто утешая. А я что? Я ведь ничуть не жалела, что вернулась. И пусть, уезжая, думала, что навсегда, что нечего мне, такой молодой и умный, в лопушках делать, когда весь мир только и ждет, чтобы под ноги пасть. А вот вернулась, и будто дышать легче стало. Тогда-то и пригласили ее в господский дом. Тетка подошла к Васятке и поправила сползшее одеяло. Рожала барыня, а разродиться не могла. Случалось такое. Сама-то худая была, ослабевшая. А вот ребенок наоборот, крупный и крепкий. И? Помогла моя прабабка. Вытянула что дитя, что мать, правда, других детей той родить не суждено было. Ее-то попросили при доме остаться, присмотреть. Она и осталась. Тетка замолчала ненадолго. Барыня-то говорить стала и рассказывать про жизнь свою в Петербурге, про сестер, про дядюшку, про многое. И всякий раз истории ее становились все более диковинными. Она словно уходила туда, в воспоминания. После же разум человеческий — хитрая штука. Она сошла с ума? Что есть безумие? Хотя, да, полагаю, что сошла. Правда, ее-то безумие было незаметным сперва. Но день за днем моя прабабка уже не жила там, но по просьбе женщины, что прибыла с несчастную, навещала и ее, и дитя. Прислуги при доме было мало, только вот эта самая женщина, кухарка, пара девиц загорничных, да мужик для подсобной работы. Сам-то дом пусть и был некогда красив. Как я сказала, ко времени тому пришел в немалое запустение. Использовали в нем лишь господскую спальню, да и то. Прабабушка писала с удивлением, что прислуга даже проветривать дом ленилась, что не убирали ни пыль, ни паутину, и вовсе позволяли особняку зарастать грязью. А графена, которая при хозяйке состояла, была уже в немалых годах. Может, потому-то и не умела приглядеть, не знаю. А пруд? Дело-то в нем. И не думаю, что бочаг сам собой возник. Должно было быть что-то на его месте, и, скорее всего, именно пруд. Пруд. К нему барыня полюбила выходить. Садилась на лавочке и смотрела в воду. Молчала и смотрелась. И если сесть рядом, то начинала рассказывать, до чего красива прежде была, и до чего у нее славная жизнь, и как она любила что сестер, что дядюшку своего, который так много сделал, и что он тоже любил ее, говорил, будто никого-то краше ее нет. Тетка покосилась на свое отражение в стекле. А ведь она не старая. Сколько ей? Лет 30? Может, 35? Для женщины, тем паче ведьмы, ерунда сущая и красивая. Я-то совсем не в тетку пошла, в матушкину кровь, а жаль. Тетка-то высокая, статная, волос светлый в косы заплетает, а их укладывает вокруг головы короной. Лицо у нее округлое, черты крупные, правильные, движется неспешно, плавно. А вот ребенка она не узнавала, не желала. Кормилицу-то девочки нашли. Девочки? А разве я не сказала? Девочка на свет появилась, да. Так вот, жили они там тихо. Весну прожили, лето, осень наступила. Осенью-то и произошло все. Тетушка зябко повела плечами. Толком-то никому не известно, ибо живых не осталось. Сперва в сентябре месяце в лопушках появился человек из чужих, который начал расспрашивать, выспрашивать. Тут-то мы еще и в те времена вольным поселением значились, а потому любопытного этого и выставили всем миром. Да, видать, пошел он дальше. Там-то еще селения стояли, где лес ныне. Он и добрался, то ли до Прихваткина, то ли до Залучья, кто ж знает. Видать, и поведали ему, что хозяйка вернулась. Уже на излете октября, аккурат как первые морозы пошли, въехала в Лопушки карета. Богатая. Прабабка моя писала, что сам экипаж был чёрен да пылью покрыт так, что ни позолоты на нем, ни герба разглядеть невозможно было. Кони шли уставшие, а люди, что карету сопровождали, и вовсе едва-едва в седлах сидели. И силой от них тянуло недоброю. Я почти вживую увидела, как медленно ползет по разъезженной, разбитой дороге древний экипаж. Огромные колеса сминают и седую поутру траву, и темную землю, прихваченную литком. Бредут кони, некогда сильные, здоровые, да исхудавшие. И кучер на облучке то и дело взмахивает хлыстом, да только сил у коней больше нет, как и у людей. Те, вытянувшись за каретой цугом, покачиваются в седлах, и сами-то припорошены первым снежком, который лежит, что на грязной одежде, что на руках, лежит и не тает, будто... Прабабка написала, что наши все, кто в силе, издали чужаков почуяли. В лес ушли, схоронились, а она побежала к усадьбе. Молодой была, еще не перегорела, хотела спасти всех. И всех не спасешь. Усадьбу я тоже представила. А что, воображение у меня всегда живым было, и увидала, как наяву старый дом. Уже тогда старый, но еще живой, пусть и утомленный. Белесые колонны, сад, что подобрался вплотную к стенам. Робкие плети винограда, что уже поднялись, почитай, до самого портика. Широкие ступени и пруд черным зеркалом. Обыкновенный, не слишком глубокий изначально, а ныне и вовсе почти заросший, что кувшинками, что ряскою, лавочку на берегу. И девушку в темном платье, которая сидела и неотрывно глядела в эту вот воду. Она знала короткую дорогу, а потому успела добежать, предупредить Аграфену, та схватила дитя и сунула в руки еще шкатулочку и велела бежать, бежать да укрыться, и так, чтобы ни взглядом, ни силой найти не можно было. И она послушалась? Послушалась. Просто она уже знала, что ту девушку не спасти, что не было ее. Отошла душа. Может, в родах, а может, и того раньше. Тело же, тело без души пустое. И ушла. Далеко, конечно, не успела. Вот за ограду выбралась, да в лес к старому дубу. Знаешь? Я кивнула. Кто ж у нас не знает этот дуб? Он не просто старый, он древний, огромный и добрый. Мы, помню, все пытались его измерить, ходили кругами, тянули веревку, а не выходило. И ведь принесли ту огроменную, которую дядька Берендей для особых случаев держит, а в ней 50 метров, если не больше. Но все одно не хватило. И ленты еще свои добавили, все казалось еще немного, и сомкнутся концы. А дуб звенел листвой над головами, смеялся. Ленты мы потом и повязали на веточки, до которых дотянулись. Там, под дубом, там никогда-то не тронет ни зверь, ни человек. Попроси помощи лес, и он поможет, выведет, обережет. Это и малые знают. А Тимоха на дубе имя свое вырезал. Это мне Васятка сказал по секрету. И мы вместе ходили смотреть, и, быть может, замазать, но ничего-то не нашли, что окончательно уверило меня. Дуб этот, он особенный. Она писала, что слышала, как на след ее собаки стали. И вой, и лай, и то, что собаки те были непростыми, но лес их не пустил. А дуб загудел, после же вовсе скрыл и ее, и дитя. Стало темно, и темень длилась, длилась, пока там, за краем укрытия, бушевала темная буря. Когда же она утихла, дуб разомкнул укрытие, и прабабка ощутила, что усадьба стала недоброй. Тетушка вновь замолчала. А Васятка во сне захлопал губами, вытянул их и промычал что-то обиженное да нельзя. К дубу же надо будет сходить. Вот сегодня же. Отнести краюху хлеба и соли щепотку. И лент у меня не осталось, а вот есть красивый шейный платок. На ветку повяжу. Может, порадует его? И что она увидела? Увидела? Ночь была. Что ночью увидишь? Да и пишет, что настолько неспокойно было, что не решилась она к усадьбе пойти. Но в деревню отправилась. 3 дня еще бушевала темная буря. Благо, зерно убрать успели, да амбары всегда-то заговаривали. В лесу же после долга мертвых птиц находили, и зверьё мелкое, а по зиме к усадьбе волки вышли, долго кружили, пока не сгинули. «Отчего?» Тетушка пожала плечами. «Кто ж знает?» «И она не ходила?» «Я бы точно сунулась. Даже теперь, понимая, насколько подобные игры чреваты, все одно не усидела бы. А то, мало ли, вдруг бы то, что случилось в усадьбе, вдруг бы оно и деревне угрожало». «Ходила, конечно. Вот как буря улеглась из большего, так и пошла». «И что?» «И ничего. Нашла карету старую, которая рассыпалась, сбрую конскую, сгнившую, да ржой поеденную. Это она так написала», — поспешила уверить тетушка. «Вещи людские, но тоже с большего попорченные. И кости. Много костей человеческих. Их и закопали там, в саду». «Она?» «И она, и деревенские. Уговаривать пришлось. Люди не больно-то желают с подобным связываться». «И вот тут я их понимаю. Закапывать странные чужие кости — еще то сомнительное удовольствие». «Но поняли, что так оставлять не можно. Что еще? Как раз тогда-то и возник бочаг. Такой, как ныне. Круглый, ровный, недобрый. Еще с полгода над ним клубилась сила, пока не облеглась». «А дальше что?» «А ничего. Некоторое время опасались, что за каретой той и девицей сгинувшей еще кто-то явится. Да никого не было. Будто вовсе не существовало ни боярыни, ни прочих. Прабабка моя после упомянула, что, вероятно, они и вовсе живыми людьми не являлись». «Это как?» Тетка лишь покачала головой да добавила: «Иное знание не на пользу идет». «Может и так, но ведь любопытно же. Хотя тетку спрашивать смысла нет, она промолчит. С другой стороны, я знаю, к кому обратиться. Впрочем, остался в этой истории еще один момент. А ребенок, что с ним стало?» «Ничего, вырос, выросла», — поправилась тетка. «В шкатулке той, которую передали, были деньги, камни драгоценные, кое-какие украшения. Хватило, чтобы сиротке безбедно жилось». И, поднявшись, тетка принялась убирать со стола, что означало: разговор завершен. И рассказ. Вот и что теперь мне с этой историей делать? Разве что приятно, когда есть с кем поделиться.